И все же меня не покидала тревога. Для этого были серьезные основания. Ведь настал момент, когда решалась судьба операции. Я уже говорил, что если бы мы не успели быстро переправиться через Западную Двину, то противник основательно закрепился бы на ней. И тогда длительная остановка оказалась бы неизбежной. А это было чревато опасными последствиями. Задержка войск первого Прибалтийского могла поставить в трудное положение части третьего Белорусского. Успешно наступавшие севернее Минска навстречу первому Белорусскому фронту с целью окружения главных сил 4-й немецкой армии в восточнее белорусской столицы. Разобравшись с положением дел в 6-й гвардейской армии, мы переключили свое внимание на левофланговую 43-ю армию, 1-й и 60-й корпуса которой успешно развивали наступление в обход Витебска. По последним данным, передовые части этой армии находились уже на подступах к Западной Двине, северо-восточнее Вешняковичей. Связаться с генералом Белобородовым мне не удалось. Он выехал в 60-й стрелковый корпус, чтобы на месте проконтролировать форсирование реки сходу. Через начальника штаба генерал-майора Масленникова я передал командующему, что жду его немедленного доклада о ходе форсирования. В это время позвонил маршал Советского Союза Василевский. Выслушав мою информацию о положении войск, он предупредил: «Учтите, Иван Христофорович, сейчас важнее всего успеть переправиться через Западную Двину правофланговым соединением генерала Белобородова. Именно от этого будет зависеть исход окружения Витебской группировки. Соединение генерала Людникова, командующий 39-й армией 3-го Белорусского фронта, уже обошли Витебск с юго-востока и устремились на Гнездиловичи. Мы имеем сведения, что фашистское командование уже второй раз обратилось к Гитлеру с просьбой разрешить отход из Витебского мешка, пока советские войска не завязали его. Но не Гитлер, а мы должны решить судьбу этой группировки. В любом случае нужно не выпустить фашистов. Это зависит от быстрых действий товарища Белобородова. Окажите ему помощь и добейтесь, чтобы его войска не позже исхода завтрашнего дня не только были на том берегу, но и соединились с войсками Людникова». После разговора с Василевским мне удалось наконец связаться с командующим 43-й армии. Генерал Белобородов доложил, что наступление развивается успешно. Передовые части 1-го и 60-го стрелковых корпусов прорвались к реке северо-восточнее Вешняковичей и начали форсирование ее сходу, несмотря на то, что артиллерия и тяжелые переправочные средства отстали. А в это время части 92-го стрелкового корпуса генерала Ибянского ворвались на северо-западную окраину Витебска. Изложив командарму суть разговора с Василевским, я предупредил его, что завтра, в первой половине дня, нужно во что бы то ни стало соединиться с войсками 39-й армии и замкнуть кольцо окружения вокруг Витебской группировки. И пообещал временное отсутствие артиллерии у него восполнить на первых порах выделением армии основных сил авиации. Командарм заверил, что на завтра его войска выйдут в район Гнездиловичей навстречу 39-й армии. До конца дня мы внимательно следили за ходом событий в районах начавшегося форсирования реки севернее и северо-восточнее Вешняковичи. Там вслед за учебным батальоном 67-й гвардейской стрелковой дивизии, о котором я уже говорил, к реке подошел 201-й гвардейский стрелковый полк, которым командовал подполковник Иноземцев. Он тоже блестяще осуществил форсирование. Первыми на противоположный берег вышли разведчики капитана Прохорова и 25 бойцов во главе со старшим лейтенантом Турушевым. Также стремительно одолели западную Двину части 71-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Сивакова. Закреплению плацдарма способствовала быстрая переправа противотанкового дивизиона майора Лященко. А вскоре и танков 34-й гвардейской танковой бригады полковника Садовского. Артиллеристы и танкисты приняли на себя основную тяжесть первых танковых контратак противника. Захваченный дивизиями 23-го гвардейского стрелкового корпуса плацдарм был удержан и расширен, несмотря на непрерывные контратаки врага, пытавшегося сбросить наши войска в реку. Насколько ожесточенно сопротивлялись гитлеровцы, видно на примере действий 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии. Лишь за один день, 25 июня, эта часть отразила 10 контратак пехоты противника, поддержанной танками. Не только артиллеристы, но и пехотинцы смело вступали в единоборство с фашистскими танками. Особенно отличился командир стрелковой роты 219-го гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии старший лейтенант Куразанов. Он уничтожил 2 танка и 1 артиллерийское самоходное орудие противника. Много новых героев родилось в этих жестоких боях на левом берегу Западной Двины. В тот же день плацдармы на левом берегу Западной Двины захватили части 270-й стрелковой дивизии генерал-майора Беляева к северу от местечка Улла. А в районе деревни Малые Щетки полки 51-й стрелковой дивизии генерал-майора Хвостова. Сопротивление фашистов на рубеже Западной Двины заметно усилилось. Начальник разведки фронта полковник Хлебов утром 25 июня доложил мне, что перед фронтом наших войск обнаружена новая пехотная дивизия гитлеровцев, 24-я, которая раньше отмечалась перед вторым Прибалтийским фронтом. Не всем дивизиям, однако, удалось в этот день захватить плацдармы. Особенно огорчила весть о неудаче, постигшей одну из дивизий моего старого фронтового товарища генерала Федюнькина. Хотя ее части и прорвались к Западной Двине, но форсировать реку сходу им не удалось, и фашисты успели организовать оборону. Нужно было принимать срочные меры, чтобы ускорить преодоление Западной Двины в районе Улы. Я приказал Чистякову подтянуть к реке артиллерию и табельные переправочные средства для огневой поддержки дивизии, поставить на прямую наводку часть артиллерии, в том числе часть орудий 46-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК, подготовить как можно больше плотов. Не успели мы переговорить с генералом Чистяковым, как позвонил командующий 43-й армии. По веселому тону юношески звонкого голоса генерала Белобородова я догадался, все в порядке. Действительно, оба наступавших корпуса его армии успешно преодолели Западную Двину на всем фронте между Вяжицей и Гнездиловичем. Находившийся в районе форсирования начальник оперативного отдела штаба 43-й армии полковник Турантаев, сам слывший храбрым офицером, после возвращения на командный пункт армии с восторгом рассказывал об исключительно высоком боевом порыве всех бойцов и командиров, начавших переправу под ураганным огнем противника. Он рассказал, что 179-я и 306-я стрелковые дивизии преодолели реку и захватили плацдарм в 13 километрах северо-восточнее Бешниковичи. Особо отличились бойцы разведывательной роты 306-й стрелковой дивизии под командованием капитана Гусева. Первой на противоположный берег переправилась группа бойцов под командованием Ладо Шершнашаевича Давыдова. Разведчики стремительно высадились на берег и атаковали деревню Шарыпино, в которой расположился штаб немецкого полка. Уничтожив несколько десятков фашистов, воины организовали оборону, отбили все атаки немцев и обеспечили форсирование реки остальными силами разведроты и передовым батальоном дивизии. Успех войск генерала Белобородова очень обрадовал нас. Теперь между нашими войсками и 39-й армией соседнего фронта был лишь 10-километровый промежуток, и оставалось только завязать мешок, в который попала витебская группировка фашистов. Это была победа. В Витебском котле оказалось свыше 5 дивизий и множество отдельных частей и подразделений 3-й немецкой танковой армии. Общее количество фашистских солдат, попавших в это пекло, по нашим подсчетам, составляло более 50 тысяч. К этому времени части 92-го стрелкового корпуса 43-й армии, ворвавшись в Витебск, очищали от врага северо-западную часть города. Таким образом, 7 из 9 стрелковых дивизий 43-й армии оказались втянутыми в бои с окруженной группировкой противника. А на внешнем фронте окружения, на запад, наступали только 306-я и 357-я стрелковые дивизии 1-го стрелкового корпуса во взаимодействии с подвижной группой армии, 10-й и 39-й гвардейскими танковыми бригадами. Было ясно, что дни витебской группировки гитлеровцев сочтены. У нее оставалось два выхода – или сдаться в плен, или обречь себя на полное уничтожение. Поэтому я приказал генералу Белобородову оставить для участия в ликвидации окруженных фашистских войск лишь часть соединений и частей армии, а главными силами – развивать успех в направлении Лепеля. Представитель Ставки маршал Советского Союза Василевский, одобрив это решение, потребовал вести наступление на Запад главными силами ударной группировки фронта, не давать противнику использовать подходившие из глубины резервы для организации прочной обороны в полосе многочисленных озер и болотистых речушек на линии Полоцк-Лепель. К концу 25 июня исход боев за Западную Двину окончательно определился. 6-я гвардейская армия не только удержала захваченный плацдарм, но и с вводом в сражение из 2-го эшелона части сил 2-го гвардейского стрелкового корпуса расширила его до 20 километров по фронту и до 10 километров в глубину. Был освобожден крупный населенный пункт на левом берегу Западной Двины Бешниковичи. Судя по результатам первых дней наступления, войска нашего фронта ударили противника по самому уязвимому месту. Кроме этого, удар этот оказался внезапным. Значит, не пропали наши старания даром. Это подтвердил впоследствии гитлеровский генерал Типпельскирх. Вспоминая о событиях в Белоруссии летом 1944 года, он заявил: Особенно неприятным было наступление северо-западнее Витебска, так как оно, в отличие от ударов на остальном фронте, явилось полной неожиданностью, поразив особенно слабо защищенный участок фронта на решающем в оперативном отношении направлении. Киппельскирх. К истории Второй мировой войны. Страница 443. Ставка придавала важное значение результатам боев на Западной Двине. Верховный главнокомандующий Сталин дважды звонил мне и справлялся о ходе форсирования реки. Когда я доложил, что на другом берегу Западной Двины ведут бой уже 7 стрелковых дивизий и часть сил нашего танкового корпуса, Сталин с присущей ему лаконичностью сказал: «Хорошо, так и действуйте дальше, спасибо». Я понял, что Верховный главнокомандующий доволен результатами наступления. На следующий день Москва салютовала освободителям Витебска, в том числе и войскам нашего фронта. Это был первый за 1944 год победный салют в честь войск Первого Прибалтийского фронта. И всех воинов это известие очень воодушевило. Тепло и сердечно в этот праздничный для войск фронта день поздравил меня и моих боевых друзей с достигнутыми успехами маршал Советского Союза Василевский. Я решил воспользоваться этим обстоятельством, чтобы получить его согласие на представление к правительственным наградам особо отличившихся солдат, сержантов, офицеров и генералов. Как только я заговорил об этом, тут же в телефонной трубке послышался проникнутый теплотой голос Александра Михайловича. «Дорогой Иван Христофорович, войска вашего фронта, вопреки всем ожиданиям, настолько блестяще справились с прорывом вражеской обороны и форсированием Западной Двины, что Верховный, несомненно, положительно отнесется к представлениям Военного Совета фронта. Со своей стороны, я охотно поддержу ваши просьбы. Думаю, неплохо будет, если одновременно с этим возбудить ходатайство перед Сталиным о присвоении очередных воинских званий руководящим кадрам фронта. Я выразил представителю Ставки глубокую признательность от Военного Совета за столь высокую оценку боевых заслуг войск фронта. В результате почти недельной работы командования, политорганов и кадровых органов всех степеней появились два важных документа, полностью согласованных с маршалом Василевским. Один – представление на присвоение звания Героя Советского Союза 146 воинам фронта, в том числе командармам Чистякову и Белобородову, другой – ходатайство перед Верховным главнокомандующим о присвоении воинского звания генерал-полковник Курасову, Хлебникову, Чистякову и Попивину. Однако продолжим рассказ о дальнейшем ходе наступления. В связи с резким переломом в ходе операции командование фронта уточнило армиям их дальнейшие задачи. 4-й ударной армии предстояло, используя успех 6-й гвардейской, наступать в обход Полоцка с севера. 6-й гвардейской армии двумя корпусами совместно с 4-й ударной окружить и уничтожить Полоцкую группировку, а остальными силами развивать наступление на Даугавпилс. Главные силы 43-й армии, как я уже упоминал, нацеливались на Лепель, для освобождения которого генералу Белобородову было приказано создать армейскую подвижную группу. Начавшие переправу на захваченный плацдарм части 1-го танкового корпуса мы решили направить не на Лепель, как предусматривалось планом, а на Камень и далее на Ушачи, то есть на северо-запад, с целью перехвата железной дороги Полоцк-Молодечно. Это решение было одобрено Василевским. В последующие дни войска фронта при поддержке авиации успешно развивали наступление на Полоцком и Свинтянском-Швенчинском направлениях. Не более двух суток потребовалось частям 43-й и 39-й армии для ликвидации окруженного в районе Витебска противника. Утром 27 июня гитлеровцы сложили оружие. Фашисты потеряли убитыми 20 тысяч солдат и офицеров, 10 тысяч сдались в плен. И хотя значительным силам окруженных во главе с генералом Писториусом удалось выскочить из котла, недолго пришлось им гулять по нашим тылам. 60-й стрелковый корпус генерала Люхтикова на стихках и ликвидировал. В этих боях отличился заместитель командира корпуса по политической части полковник Васягин. А в это время 1-й стрелковый корпус и подвижная группа 43-й армии стремительно наступали на Лепель, на подступах к которому разгорелся ожесточенный бой. И снова бойцы и командиры проявили исключительный героизм. Когда окруженные фашисты, пытавшиеся пробиться на Лепель, яростно атаковали с тыла части 1-го стрелкового корпуса, наши воины, наступавшие вдоль шоссе Витебск-Лепель, преградили путь гитлеровцам и стояли насмерть. Эффективную поддержку пехоте оказали летчики генерала Попивина. Они превратили шоссе Витебск-Лепель в дорогу смерти, как назвали ее пленные немцы. Действительно, все шоссе от города Камень до Лепеля представляло кладбище фашистской техники. На его обочинах лежали тысячи трупов вражеских солдат и офицеров. Разгромив прорывавшиеся с востока на запад группы противника, части 1-го стрелкового корпуса и армейской подвижной группы сходу ворвались в Лепель и к исходу 28 июня полностью очистили город от фашистской нечисти. Неуемная ярость наполнила сердца воинов 43-й армии, когда они узнали, что в концлагере, устроенном в Лепеле, гитлеровцы погубили около 40 тысяч советских граждан. Сбивая цеплявшегося за каждую речушку, за каждый населенный пункт противника, войска фронта настойчиво продвигались вперед. Врагу так и не удалось остановить наступавших даже на линии бесчисленных озер между Полоцком и Лепелем, несмотря на то, что к этому времени гитлеровское командование успело перебросить сюда 81-ю, 212-ю, 29-ю пехотные дивизии из группы армий «Север» и 3 дивизии из резерва группы армий «Центр». Появление новых дивизий, которые раньше стояли против нашего соседа справа, 2-го Прибалтийского фронта, очень встревожило нас. Поскольку фронт генерала Еременко продолжал стоять в обороне, а мы все дальше продвигались на запад, полоса боевых действий наших войск быстро увеличивалась, и командование группы армий «Север» имело возможность собрать значительные силы и ударить нам во фланг и в тыл. В связи с этим я попросил Василевского усилить нас за счет резервов Ставки и ускорить переход войск 2-го Прибалтийского в наступление. Из беседы Василевского я понял, что он видит все ожидающие нас трудности и предпримет необходимые шаги. А пока нужно было пользоваться растерянностью фашистов и форсировать наступление войск фронта. В этой обстановке ставка Верховного Главнокомандования приказала нашим войскам главными силами продолжать наступление в западном направлении, а частью сил ударить на Полоцк и овладеть этой важной опорной базой группы армий «Север». Партизанским соединениям тоже было приказано максимально активизировать свои действия на коммуникациях противника с целью содействия успеху наступавших войск. Народные мстители оказывали нам большую помощь с первых дней наступления. В последующие 6 дней операции с 29 июня по 4 июля наиболее ожесточенные бои разгорелись за Полоцк, являвшийся после Витебска самым сильным узлом сопротивления. Если освобождение Витебска открывало нам путь в северную часть Белоруссии, то со взятием Полоцка ликвидировалось серьезное препятствие на пути в центральную часть Прибалтики. Поэтому немецко-фашистское командование предпринимало отчаянные попытки удержать Полоцк. На подступах к нему была подготовлена оборонительная полоса под грозным наименованием «Тигр». Полоса озер и болот, на линии которой пролегал этот рубеж, в сочетании с широко развитой системой полевых, а местами и долговременных укреплений, делала оборонительную систему вокруг города весьма мощной и труднопреодолимой. Сам Полоцк также был тщательно подготовлен к круговой обороне. Для усиления находившихся в городе войск противник с 25 июня перебросил две пехотные и охранную дивизии. Всего в районе Полоцка действовало к этому времени около 6 гитлеровских дивизий. Неудивительно, что соединения 4-й ударной до конца июня продвигались медленно, с большими трудностями, отвоевывая у фашистов каждый метр земли.